великое многообразие планов бытия и непосредственно ощущает возможность перехода из плана в план. И, может быть, самая трогательная, самая привлекательная черта тех иконописных изображений, где выразилось это понимание мира, заключается в любовном, глубоко христианском отношении к тому несчастному, который бессилен подняться духом над плоскостью здешнего. В лучших новгородских иконах Рождества Богоматерь смотрит не на младенца в яслях. Ее взгляд, полный глубокого сострадания, устремлен сверху вниз на Иосифа и его искусителя. В той жертве, которая требуется от Иосифа, есть предвкушение совершенной жертвы. В ней уже чувствуется зарождающееся в человеке горение ко кресту и пригвождение к нему всех его помыслов. В иконописи это предвкушение грядущего страдания, которое связывается с самым явлением в мир предвечного младенца, изображается в другом образе, также весьма глубоком и значительном, в образе Симеона Богоприимца. Поверхностное житейское понимание христианского откровения видит в его возгласе «ныне отпущайши» только беспредельную радость человека, увидевшего близость Спасителя. Но иконописец, действительно принявший Христа в душу, смотрит глубже. Он чувствует, как выстрадана та радость о спасении, которая совпадает с радостью человека о близости его земного конца. Он ощущает ту глубину скорби, которая заставляет принимать этот конец как избавление. И он понимает, что в устах Симеона «ныне отпущайши» есть разрешение той бездонной глубины страдания, которая звучит в пророческих словах Богоприимца и Богоматери. «И тебе самой оружие пройдет душу». И оттого-то в лучших новгородских изображениях черты Симеона носят на себе печать сверхчеловеческой неизреченной скорби. Это Симеон, провидящий крест. А потому в сравнении с ним скорбные фигуры, помещаемые иконописцем у подножия креста, несмотря на глубину чувства и высокие художественные достоинства соответствующих изображений, едва ли могут дать новые мистические откровения или указания. Новгородская живопись дала нам великие, гениальные изображения снятия с креста и положения во гроб, о чем я имел уже случай говорить в другом месте. Но по существу своему скорбь Богоматери и апостолов, изображенная на этих иконах, та самая, о которой говорят и которую провидят скорбные черты Симеона. Это скорбь, то самое горение ко кресту, которое зажигает сердца и тем самым готовит их к принятию солнечного откровения. При свете этого пламени открывается иконописцу Божий суд над миром. И в его изображении Божьего суда мы узнаем, как он воспринял это откровение. Мы увидим, как сам он судит о мире. Новгородские иконописные изображения страшного суда –